Проснувшись утром, что удивительно, в кои-то веки до того, как будильник исполнил свое коронное. «Подъем! Товарищи, все по местам!» Ольга сладко потянулась, припоминая отрывки сна. «Приснится же такое!» – подумалось ей. Вначале, что она как заправская героиня какого-либо фэнтези-романа, спасает молодого эльфенка от двух жлобов в доспехах, успешно отстреляв бедолаг из своего травматика. Потом вытаскивает того же самого ушастого бедолагу из бурных и опасных вод Черного моря, куда они этим летом ездили с Надькой на отдых. «Что-то я совсем на этих эльфов зациклилась», – пробормотала она с наслаждением, потянувшись и вставая с пола. «Надо бы поменьше фэнтезиатины на ночь читать, а то такими темпами и до Сибирского тракта». Примечание. На Сибирском тракте расположена Екатеринбургская психиатрическая больница. Конец примечания. «Добраться можно. Буду в моднявой рубашечке с длинным рукавом по уютной комнатке с мягкими стенами бегать и добрых людей в белых халатах пугать». Пробормотав это, Ольга с изумлением уставилась на разобранный диван, после чего перевела взгляд на постеленный себе на полу матрас. «Не поняла», – проговорила она. «Так это что, мне не приснилось? А Элю где? Смотался домой и даже спасибо не сказал?» С такими мыслями она вышла в коридор. Едва удержалась от обрадованного вздоха. Эльф никуда не делся. Он тихо и мирно сидел на довольно грязном кухонном полу. Ольга в очередной раз напомнила себе, что мыть пол, несмотря на всю непривлекательность этого занятия, стоит все же чаще, чем раз в неделю. И медитировал. «Доброе утро. Как самочувствие?» – спросила она, слегка притрагиваясь к его плечу. «Спасибо. Все нормально. Здравствуй», – неожиданно ответил пришелец на чистом русском языке и обернулся. Затем, сильно покраснев, немедленно отвернулся вновь. Ольга недоуменно взглянула на себя, не понимая, что могло вызвать подобную реакцию. Ее любимый белый халатик, привезенный пару лет назад из Турции, конечно, не был образцом благочестия, заканчивая всего на две ладони ниже того места, где бедра уже перестают быть ногами. Однако же никоим образом не должен был вызвать столь сильной реакции. Ворот запахнут, все в порядке. И что этого эльфа не устраивает? «Так ты нашим языком владеешь?» Решив временно проигнорировать данную непонятность, Ольга немедленно приступила к допросу. Любопытство, жестоко терзающее девушку со вчерашнего дня, с того самого момента, как она решилась оказать помощь упавшему без сознания эльфу, настойчиво требовал немедленного удовлетворения. «А чего вчера притворялся незнающим? И кто ты вообще такой? Эльф? Маг? Как сюда попал? И чего от тебя хотели эти гориллы в черном?» Со стороны все так же сидящего к ней спиной гостя донесся тяжелый вздох. «Похоже, во всех мирах есть, по крайней мере, одна неизменная вещь – женское любопытство», – с отчетливой иронией в голосе произнес пришелец. «Ну что ж, отвечаю по порядку. Русским языком я владею с этой ночи. Ты была так добра, что поделилась своим знанием, когда я вошел в твой сон. Кстати, тебе часто снятся подобные кошмары? Может, имело бы смысл обратиться к какому-нибудь магу разума, чтобы он избавил тебя от них, прежде чем произойдут необратимые повреждения психики?» «Насчет того, эльф ли я, вопрос сложный. Я эльф, но не в том смысле, который ты вкладываешь в это слово. Я из народа Альфар, детей льда. Нас часто называют снежными эльфами. С народом Эльдар, детьми света, и народом Синдар, детьми леса, которых ты, видимо, и подразумеваешь под словом эльфы, нас связывают запутанные родственные отношения и древняя вражда. Впрочем, моя бабка была из Эльдар, так что на одну четверть я действительно светлый эльф. Кроме того, в вашем языке слово эльф нередко применяется для общего обозначения всех бессмертных с заостренными ушами». Тут Рау позволил себе на секунду обернуться и, прикоснувшись к острому кончику своего уха, подарил Ольге веселую и немного ироничную улыбку. «Таким образом вы, люди, объединяете в одну кучу несколько разных, причем враждующих друг с другом и принадлежащих различным силам народов нас, Альфар, наших родичей и союзников Дроу, и принадлежащие свету народы, Эльдар и Синдар. Если смотреть с этой точки зрения, то я и впрямь эльф». Далее. Рау вновь обернулся, но на этот раз не стал отворачиваться. Он грустно взглянул в глаза Ольги. «Увы, я не маг, я воин. Причем, смею надеяться, неплохой. У меня и впрямь есть дар к магии, доставшийся от бабки, и родовой дар стихии, тоже со мной. Но, увы, По некоторым причинам развивать свои силы в этом направлении я не имел возможности. Так что все, чем я владею, это обычные для воина фара умения. Несколько боевых, немного маскирующих и пара лечебных заклинаний. Впрочем, это не очень важно. Сейчас в вашем мире все имеющиеся ограничения спали. Так что я, пожалуй, просто пойду ученики к какому-нибудь вашему магу. Думаю, сотни лет мне хватит, чтобы достичь звания полноценного мага. Но перенесся я сюда из своего мира при помощи амулета, который достался мне по наследству. Перенесся, спасаясь от смерти. Это, кстати, ответы на твой вопрос насчет горилл. Смерти они мои хотели. Гориллы. Интересно, у вас в этом мире зверушки водятся. Кстати, очень хорошее слово для обозначения рыцарей из Ордена Псов Света. Мне нравится. Я удовлетворил твое любопытство, Ольха. Закончив рассказ, поинтересовался он. Не Ольха, а Ольга. Поправила девушка. И разумеется, нет. Что за сжатые версии? Однако через час мне придется бежать на работу. А я еще даже не умывалась. Так что придется мне немного подождать. Впрочем, еще пару вопросов я успею задать. Как тебя зовут-то хоть, наивный пришелец? И почему ты постоянно краснеешь и отворачиваешься? Можно подумать, что я перед тобой голышом сижу. Ну, нормы морали в разных мирах, по-видимому, несколько отличаются. Так что твое предположение недалеко от истины, улыбнулся Рал. Но я постараюсь привыкнуть, добавил он, глядя на внезапно засмущавшуюся и одевшую халатик Ольгу. А насчет имени, свое личное имя, Рал, я тебе уже назвал там в лесу. Ну а полностью меня зовут М. Рау Элей, что расшифровывается как воин Рау из дома Элей. А каково твое полное имя? Ольга Алексеевна Ястребова. Ну что ж, я воин Рау из дома Элей, приветствую тебя, Ольга, дочь Алексея из дома Ястреба, и благодарю за спасение. Одним слитным движением эльф оказался на ногах и отвесил ей замысловатый, явно церемониальный поклон. Сдержав улыбку, Ольга сделала книксон, старательно придерживая полы халатика руками. Рада была помочь, после чего, взглянув на часы и тихо ойкнув, умчалась в ванну. Увы и ах, но ее шеф, старший терапевт Олег Абаевич, был человеком старой закалки и органически не вносил опозданий, по каким бы причинам они ни происходили. Поскольку два выговора у него в этом месяце уже имелось, а лишаться премии было крайне нежелательно по финансовым соображениям, все расспросы приходилось отложить на потом. Вихрем мечась по квартире, Ольга еще успела сготовить завтрак. Да здравствуют современные полуфабрикаты. Показать Рау, как пользоваться сантехникой, и предупредить его о том, чтобы даже не думал выходить из квартиры. Вручив ему напоследок пульт от старенького Самсунга, она посоветовала эльфу. Понажимай на кнопки, может и найдешь что интересное. Только не вздумай всему, что показывают, доверять. И выскочила за дверь, на растерянный вопль в спину. А как этим пользоваться? Она только махнула рукой. Сам разберешься, ничего сложного.